Первым пришел в себя Хорн. «Духи говорят, — сообщил он, — что в ближайшие дни тебя ждут только те проблемы, которые ты создашь себе сам, и ничего сверх твоих сил. Смертей и расставаний они тоже не видели». Я поморщился. «Слишком расплывчато». «Ну да ладно. Ты сам-то как, домой или еще в настроении продолжать?» «Я не трус», — фыркнул немец. «Не путай трусость с осторожностью, и тем более со здравым смыслом». «Ну ладно. В таком случае следующий пункт назначения — арена». Связь я оставил активированной, просто в режиме ожидания. Воспринимаю только то, что осознанно направлено ко мне, так что разрушивший мою дремоту голос был, в общем-то, ожидаемым. Хотя как голос? Скорее, невыраженное словами ощущение. «Ты там?» «Успокоилась?» — отозвался я, зевая вслух. Ощущение смущения и радости. И что-то непонятное. Такое впечатление, что она пытается сформулировать слова, но не очень получается. То, что можно разучиться говорить вслух, знаю, но уж мысленно-то. Хотя разучиться? А она умела вообще? Далеко не факт, что ее создали по тому же принципу, что и Куалону. «Так, ладно, вижу, что у тебя сложности с общением, но меня ты, по крайней мере, понимаешь?» Ощущение согласия. «Ну, и то хлеб». «Тогда, наверное, проще будет так общаться», — пробормотал я. «Да нет, ты и так можешь демонстрировать». Немедленно пришли ощущения несогласия и даже страха. Общаться тянет. «Ладно, глядишь, сможешь-таки освоить речь и рассказать о себе». «Согласие, радость. Правда, мне больше ей и сказать-то нечего. Хотя нет». Можно и следует рассказать о себе и текущих целях, и обговорить ее поведение. В конце концов, я же не могу оставить ее висеть на себе постоянно. В общем, мы с ней договорились, более-менее. У нее, как оказалось, обзор всем телом, так что она взяла на себя прикрытие моей спины и в целом работу телохранительницы. В общем-то, Кэти и так это делают, но тут немного другое. Сложности оставалось две. Она действительно и вполне ожидаемо не хотела с меня слезать и постоянно хотела разговаривать. Яндере, блин. Могу понять. После неизвестно какого количества времени, наконец, возможность хоть с кем-то пообщаться, но я-то так не могу. Блин, на 10 минут оставляю ее без внимания, уже начинает тыкаться в шею, чтобы сказать о какой-нибудь ерунде, вроде нагадившей на плечо птицы. Хотя, справедливости ради, занятный цветок, на который она указала, оказался полезным ингредиентом для зельеварения, но все-таки утомляет. Надеюсь, это сойдет на нет. Населенный пункт назывался Силт, и по местным меркам это был вполне крупный город, хотя и не мегаполис. Пара десятков тысяч населения плюс близлежащие деревни. Речной порт и множество мастерских, производящих разнообразные товары из привозимого купцами сырья, чтобы отправить их для продажи куда-то дальше. Ну и по местной традиции – арена. Даже во времена, когда Куалону только создали, о появлении этой традиции говорили «всегда так было». Менялись некоторые правила, менялись сами бойцы, но наличие у города собственной арены для добровольных и судебных сражений являлось обязательным, чтобы город считался действительно серьезным городом, а не непонятным населенным пунктом. Крупные города соревновались между собой размером, архитектурой и участниками своих арен. Ну, все это, по словам Куалоны, разумеется. Хотя Ривербанк тоже упоминал, важная часть местной культуры, в общем. Местные правила могли различаться, но в целом совпадали. Хотя кое-что придется уточнить на месте. К примеру, допускают ли к участию демонов. Обычно допускают, но если нет, отправимся обратно. До следующего города добираться уже не станем. Времени жалко. А пытаться прикинуться аборигеном – дополнительный, ненужный риск. В итоге Леонесса отправилась к арене, чтобы проверить. Кэти тоже ушла проверить, с кем из торговцев можно будет попробовать работать, а мы с Хорном и Сфено остались на постоялом дворе. Горгона не преминула воспользоваться возможностью. Хорошо, что наша комната была на первом этаже. Проломленную половицу восстановить заклинанием было несложно, а вот если бы мы свалились кому-то на голову, были бы проблемы. И замечание себе – сварить больше зелий выносливости. Местная бытовая магия вполне позволяла принимать теплую ванну, что я и сделал за небольшую доплату, но оно того стоило. Местных денег у нас вообще-то было немного, но кое-что забрали у покойного Хантера, так что, по крайней мере, пока можно не мелочиться. К сожалению, сперва в купальню незаметно проползла Тахна. А затем Сфена то ли решила зайти на второй раунд, то ли действительно тоже просто хотела расслабиться в воде. В любом случае, она присоединилась ко мне, и какими бы ни были ее намерения изначально, но определенно она постепенно настраивалась на второй заход. Да я бы и сам, если бы не усталость. Женщина она роскошная, несмотря на змей. А вот мне нужно больше физических упражнений. Скорее всего, не помешала бы и усталость, но тут в дверь купальни постучались. «Почтенный клиент, к вам пришли из городской стражи». Стражник, парень примерно моего возраста, но вдвое шире в плечах и на голову выше, оказался неожиданно вежливым. Ах да, я же по рекомендации Куалоны сразу представился как маг с подконтрольным демоном, и это существенно для статуса. Да еще сама Горгона, перенесшая облом, весьма недружелюбно зыркала на чувствующего себя не в своей тарелке парня. Опуская излишнее, суть была в том, что пока мы со Сфена, по крайней мере Горгона точно, развлекались, Хорн вляпался. Он словно решил испытать на себе фэнтезийные шаблоны. Вышел прогуляться и посмотреть город. Напоролся на грабителей. А дальше непонятно, но вроде как его арестовали, и требуется мое участие, поскольку он называл мое имя. Я вздохнул. Он определенно будет мне должен. «Куалона?» «Пока ничего особо подозрительного. Сходи, разберемся на месте». Стражник привел меня к двухэтажному каменному зданию возле городской стены. «Штаб стражи», — сообщила Куалона. «Однако идем к белому входу, а не черному. Похоже, тебя ведут не в камеру к задержанному, а в гости к местному начальству». «К самому главному», — уточнила она, когда нас провели на второй этаж к массивной деревянной двери, усиленной металлом и магическими символами. Судя по мини-карте, барьер третьего ранга. Наш проводник постучался, рукоятью меча, металлическую пластину рядом с дверью, и когда дверь принялась открываться, поклонился и ушел. Не особенно большая комната с маленьким окошком на противоположной стене, стоящий у стены доспех, шкаф, стол и пара стульев. На одном из стульев сидит явно чувствующий дискомфорт Хорн, а за столом толстый и лысеющий мужчина, определенно хозяин. «Изучение существа», — под нос буркнул я, делая шаг вперед. «Силы и здоровья», — произнес хозяин кабинета, когда я вошел. «И вам того же», — отозвался я, изучая его и информационную панель. На первый взгляд, обычный толстяк-чиновник, ничего собой не представляющий без своего поста. Однако изучение говорило совсем другое. 3 десятка маны и все его статы, включая разум, были по 1,5 десятка. Умный, сильный и с крепкой волей. И везучий вдобавок. «Вы, Артем Щеглов, глава клана «Осколки», — осведомился хозяин кабинета. «Верно», — кивнул я. «А вы, Йозеф Курген, глава стражи Силта. Надеюсь, с моим оболтусом не было никаких серьезных проблем». Хорн обиженно глянул на меня, но промолчал. «Все-таки оболтус, а не идиот». «Есть некоторые сложности, но мы над этим работаем. И, скорее всего, все скоро прояснится», — отозвался Курген. «Боевой маг в отставке, глава стражи». «Может, и в отставке, но статы у него повыше моих. Позвольте поинтересоваться, какие у вас интересы в моем городе?» «В моем? Ну-ну». «Я путешествую», — отозвался я. «Планировал посетить арену, поучаствовать в боях и, возможно, наладить кое-какие торговые связи. Это же торговый город, в конце концов». «Верно», — кивнул главстражник. «Мы приветствуем выгодные отношения, хотя и есть те, кто подозрительно относится к демонам». «А вы?» «Что-то имеете против демонов?» — просто интересующимся тоном осведомился я. «Не больше, чем против любых других иноземцев», — отозвался Курген. «Значит, говорите, хотите сразиться на арене?» Я кивнул. «Как мне сказали, это местная традиция и форма представления себя». «Вам сказали верно», — согласился хозяин кабинета. «Интересный у вас меч. Женский». Я пожал плечами. «Меч не юбка. Меня устраивает». Курген покивал. «Ну хорошо, не нарушайте законов нашего города, и все будет хорошо. Скорее всего, вскоре все претензии к вашему спутнику будут сняты, но пока что не покидайте город. Как раз успеете сделать свои дела. Удачи на арене, я и сам люблю ее посещать». «И подозреваю, что не только как зритель». Я кивнул. «Я могу забрать Хорна?» «Забирайте. Только не меняйте постоялый двор. Так будет всем удобнее». «Я даже не буду расспрашивать, что именно у тебя произошло», — вздохнул я, не глядя на своего спутника, когда мы с Хорном вышли. «Просто не делай так больше. У меня и так забот хватает». «Меня экзорцизмом приложили», — зачем-то сообщил немец. «Стражники». Я повернулся к нему. «И что? «В том-то и дело, что ничего», — ответил он. «И спасибо за помощь». «Не бросать же тебя», — снова вздохнул я, — «хоть ты и не в клане». «Но если он так продолжит, бросить будет разумно», — сообщила Сфена. Она сверху вниз уставилась на парня. Все ее змеи тоже уставились на него. «И если совсем облажается, то брошу я». Она определенно имела в виду в прямом смысле. «Хорну лучше в дальнейшем быть осторожнее». «В любом случае, что думаешь про стражника?» — обратился я к Куалоне. «Думаю, что ему что-то от тебя нужно, но сперва хочет взглянуть, на что ты способен». Я мысленно кивнул. «Логично. Но меня беспокоит то, что он обратил внимание на тебя и что рекомендовал не покидать город. Тем более у него такая должность, которая должна давать доступ к связи. Может сбежать?» «Не знаю», — после паузы отозвалась она. «Ты можешь быть прав, но я не думаю, что сбежать удастся так вот просто». «Я тоже не думаю», — вздохнул я. «Ладно, попробуем так. Если это засада, то самый удобный момент для нападения — после схватки на арене, когда я потрачу силы, попробуем это использовать. Тоже, кстати, вопрос. Лучше сделать вид, что измотан схваткой, чтобы спровоцировать возможную атаку, или наоборот постараться показать себя как можно круче, чтобы произвести впечатление на потенциальных торговых партнеров и, возможно, заставить вовсе отказаться от агрессивных действий. Хотя я слишком самоуверен. Не факт, что у меня будет такой выбор. Мало ли какой противник попадется». На арене Силта бои проводились в трех категориях: маги против магов, бойцы против бойцов и смешанные. Были свои разделения и среди них, естественно, но эти главные. Смешанные, к слову, редкость. Это все-таки не игра, и у магов обычно слишком большое преимущество, даже если боец обзавелся магическим снаряжением. Бывают, конечно, исключения. Я вспомнил святого воина Огра, но все-таки это именно исключение, потому и редкость. Потому в этой категории шли в основном сражения магов с магическими зверями. При арене была парочка химерологов и зверомастеров. Они, к слову, и оказывали услуги горожанам и были одним из резервов городской обороны, как и в целом бойцы арены. Победами на арене можно получить гражданство города с обязательством сотрудничества со стражей и ополчением. Арена – это не только традиция и развлечение, это важная часть инфраструктуры, причем захватывающая практически все сферы жизни. Свои зельевар и целитель для оказания услуг раненым, химеролог и зверомастер, мастерские по производству и починке снаряжения, бордель и таверна для расслабления после боя, и горные комнаты, чтобы делать ставки на победителей и спускать выигрыши, возможность найма для успешных гладиаторов и привлечения авантюристов, желающих попытать удачу, хотя с последним есть и свои сложности, конечно. В любом случае, при ближайшем рассмотрении арена оказалась куда более сложным, интересным и важным заведением, чем я думал сперва. Интересно. Я записался на поединки магов, по принципу каждый участник вносит определенную сумму, победитель получает все минус процент арены и плата целителю. Вариантов участия на самом деле несколько, но основной – этот. И участник получает жалование, а его наниматель делает этот взнос и получает выигрыш. Сумма взноса зависит от ранга участника. Чем выше, тем больше. Так что мало кто из одиночек способен платить за себя. Особенно не маги. Впрочем, я участвовал в первый раз, так что плата была минимальной. Арена. У нас на Земле, если я не путаю, конечно, это одно здание – площадка для выступлений, окруженная зрительскими местами. Здесь, по сути, целый квартал, частично находящийся за городской стеной, частично снаружи. Внутри та самая инфраструктура, мастерские и заведения для отдыха, а снаружи – площадки для боев и зверинец, плюс пара мастерских, в основном работающих со шкурами убитых на арене зверей. Площадка для новичков, где проходил мой первый бой, одним обойтись не получится, так что именно первый, представляла собой именно это – площадку. Разровненный пустырь, в небольшом отдалении от которого стояли скамьи зрителей. Единственное, чем это отличалось от подготовленного для строительства участка – наличием барьера третьего ранга. Хотя мест для зрителей было немного, даже они не были заполнены и на три четверти. Низшая лига ожидаема. Моим противником оказался молодой парень, почти подросток, с татуировкой на бритой налысо голове. Он взмахнул руками, жестовая магия, но вокруг его конечностей немедленно обмоталась веревка. Шоковое касание. Если он и успел что-то сделать, я этого не почувствовал. Четвертый ранг магической брони, знаете ли. Следующая схватка прошла там же спустя несколько минут. И с тем же результатом. Разве что противником в этот раз была рыжая девчонка с похожим на куалону мечом на поясе, к слову, шевырнувшая в меня фаерболом и проворно увернувшаяся от веревки. От первой. Вторая ее немедленно достала и закончила бой. «Вы слишком быстро заканчиваете схватки», — заметил распорядитель. «Зрелищности не хватает». Я пожал плечами. «Я не собираюсь делать карьеру гладиатора, да и не умею зрелищно выступать. Только быстро побеждать». «Ну, в принципе, я мог бы использовать технику тентаклей демона». «Но зачем унижать девчонку? Она мне ничего плохого не сделала». «В любом случае, этого достаточно, чтобы перейти к приличным соперникам. Сами видите, это не мой уровень». Распорядитель кивнул. «Я проверю, кто из участников свободен и желает выступить. Подождите». Ожидание оказалось неожиданно коротким, не больше 10 минут. «Есть двое желающих», — сообщил вернувшийся мужчина. «Один будет доступен через полчаса, другой ближе к вечеру, если до того не проиграете. Оба, в виде исключения, участники третьего круга». Третьего круга, в смысле высшего ранга. Первый круг – участники-новички, второй – опытные, но не элита, а третий – сильнейшие бойцы, местные звезды. Их вообще немного. И вдруг сразу двое заинтересовались новичком. Чую руку, как там его, Кургена. Слишком очевидно, чтобы отказываться, вопрос только в деньгах. Денег у меня немного не хватало, даже с учетом выигрышей, но часть взяли товаром, по заниженной цене, но я все равно собирался победить, так что это не проблема. На этот раз схватка проходила на настоящей арене, и нас окружало порядочное количество зрителей, даже несмотря на внезапность схватки и совсем небольшое по местным меркам население города. Песок под ногами, яркое жгучее солнце над головой. Я словно оказался в какой-то арабской сказке. Впечатление дополнял и противник, изрядно напоминающий старика Хаттабыча. Кстати, нужно будет полюбопытствовать, не на реальных ли событиях книга основана. Длиннобородый старик в челме, сидящий в позе лотоса в паре тройки десятков сантиметров над землей. Представление участников, которое я пропустил, изучая противника. Сигнал к началу. Тьма. И песок поднялся в воздух, окутав все вокруг облаком песка и пыли. Мы оба ничего не видим, но по прошлому опыту мои чары стекут с противника очень скоро. Нужно действовать быстро. Я бросился вперед, пытаясь сквозь мельтешение окружающегося вокруг меня вихрем песка разобрать, где находится противник. В принципе, песочная завеса была не такой уж плотной. Подозреваю, что это для того, чтобы дать зрителям возможность видеть происходящее. В любом случае, черное пятно было заметно, и я рванулся к нему. И ощутил, что мои ноги отрываются от земли. Смерч поднимал меня вверх. Я поспешно огляделся, пытаясь найти, за что можно ухватиться, но площадка для поединка была ровной и голой. В таком случае... Веревка ринулась к противнику, и смерч, закружившийся вокруг него, отбил ее в сторону. Еще одна попытка, также безрезультатно. Меж тем я поднимался все выше и мог лишь беспомощно барахтаться. «Ладно, Куалона, помоги чуток», — обратился я через связь. Веревка обмоталась вокруг крестовины, я положил меч на ладонь. «Выстрел!» Скорее всего, старика защищал не только ветер, но и еще какой-нибудь барьер. Однако для нас с Куалоной проблему представлял лишь ветер. Барьер, если он и был, наши с ней способности пробивания барьеров вскрыли, даже не заметив. Удара рукоятью в лоб с добавлением шокового касания оказалось достаточно. Ветер утих. Однако к этому моменту я был уже в десятки метров над землей, если не больше. И есть серьезное подозрение, что поскольку это не удар чего-то об меня, а меня обо что-то, мои защиты не сработают. Я на миг замер в воздухе. Две свободных веревки стремительно ринулись вниз, скручиваясь пружинами. Удар. И я остановился в полудесятке метров над землей. Пришлось поволноваться, но победа неожиданно легкая. Однако ценный урок нужно будет учесть на будущее. Пока не освою полет, по крайней мере. «Извини, что пришлось тебя бросить», — обратился я к Куалоне, когда мы вышли с арены. «До последнего, и, надеюсь, действительно последнего, боя еще несколько часов, так что у нас есть свободное время. Нужно воспользоваться им с толком». «Не могу сказать, что мне это понравилось, но поступок был оправданный. Так что я не в обиде. Хотя было бы неплохо, я слегка напрягся, шоколадку, когда вернемся». «Хорошо. Последний бой может стать проблемой. Если на нас все-таки нападут, то, скорее всего, после него. Возможно, и во время». «Вряд ли. Ты не представляешь, какую шумиху поднимут зрители и жрецы. Для бога битв сражения на арене священны. Понятно. Значит, после. Учту. Ради интереса я прошелся по лавкам арены. Оружие, доспехи, амулеты, боевые эликсиры. В большинстве видов схваток разрешается использовать что угодно. Впрочем, большая часть местной продукции была не слишком высокого качества. Неплохое, но ничего особенного. Середнячки по завышенной цене. Несмотря на это, я задержался у прилавка с амулетами, подумав о том, чтобы что-то прикупить. В конце концов, я только что получил неплохой выигрыш. Но Куалона заверила меня, что в городе можно найти то же самое, дешевле. Здесь просто хорошие места, так что цены завышены. Тем более для моих целей вполне годятся и самые дешевые амулеты. Да и большую часть сможет изготовить Ривербанк или тот же Хорн. Кстати, нужно будет у него амулетов против духов приобрести. В общем, заинтересовавший меня амулет левитации я брать не стал. Вместо этого поручил Кэти купить такой в городе. Эссенция, конечно, на веер нужна, но это заклинание тоже важно. Левитация. Заклинание. Ранг 1 плюс 2. Расход маны 3 в минуту за каждого. Позволяет плавный полет пользователя и одного спутника. Устойчивость к ветру средней силы. Максимальный ранг воля 4 плюс дух 5. Полет оказался действительно плавным и, откровенно говоря, медлительным. Так что для боя не годится. Но чтобы забраться куда-то или не разбиться при падении с высоты, прекрасно подойдет. Да еще и таскать кого-то с собой можно. В общем, стоит своих денег и эссенции. Я приземлился, довольный приобретением, и тут... «Простите за беспокойство, но я хотел бы сделать вам предложение», — обратился ко мне мужской голос. Черноволосый, потянутый парень лет 20, в легкой броньке и аж с тремя разными клинками на поясе. Короткий прямой меч, изогнутая сабля, или ее аналог, и узкий кинжал, и еще жезл с другой стороны. «От имени своего господина». В принципе, Куалона предупреждала, что после столь легкой и быстрой победы, скорее всего, кто-то попытается завербовать перспективного новичка, но это вполне может быть и ловушка. Да и в любом случае, не интересует, отозвался я. Я не ищу найма. Речь не о найме, отрицательно мотнул головой парень. Вообще, этот жест, на удивление, универсален, хотя и у нас на Земле не везде означает отрицание. Мой господин желает приобрести дары. Я нахмурился. Если бы речь шла о моих товарах, то не было бы использовано это слово. Оно ассоциируется совсем с другим. «Подробнее», — скомандовал я. «Мой господин, великий мудрец Олмундо Газес, силы его чреслом, получил откровение», — сообщил парень, «о демоне, способном помочь с исполнением его давней мечты. Мой господин разослал своих слуг, дабы, следуя указаниям откровения, отыскать вас, и вот я здесь». Я хмыкнул. «Ну, вспоминая ту же Светку, это вполне возможно». Занятное добавление к имени, кстати. «Однако, и чего он от меня хочет-то?» — осведомился я. «Сие мой господин соизволил сообщить вам лично», — снова поклонился парень. «Если изволите, я могу воспользоваться амулетом связи». Я бы отказался, честно говоря, но тут вспомнил одну деталь. Арена, помимо прочего, является еще и храмом, и божество присматривает за порядком на ее территории и за тем, чтобы все конфликты проходили только на площадках для сражений. Если этот парнишка решил поговорить со мной именно здесь, это демонстрация мирных намерений. И, блин, интересно же. В конце концов, стать врагом еще одного достаточно сильного мага, да еще и владеющего какой-то формой ясновидения, совершенно излишнее. Я кивнул. «Хорошо, время у меня еще есть». Парень снял из-за спины здоровенный рюкзак и извлек из него широкую плоскую чашу. То самое, что называют грааль. Налил в нее воды из фляги, а затем уколол себя кинжалом в палец. Сорвавшаяся с пальца капля крови упала в чашу, отправив во все стороны концентрическую волну. Алое пятно принялось неожиданно широко расплываться. И вдруг жидкость превратилась в клубящийся туман. «Погодите, это не туман, это телевизионная статика». Едва я это осознал, как исчезла и она, сменившись изображением комнаты в восточном стиле. Шелка, ковры, множество подушек, кальян и пара обнаженных девушек лет 19, лежащих на этих самых шелках и подушках с двух сторон от слегка полноватого, но мускулистого мужчины лет 30 с такой же бородой, как была у Озесса, хотя в целом он выглядел лучше. был бы еще одет. А так, единственным, что его прикрывало, была нога одной из девиц, закинутая на его ноги так, что закрывала промежность. Мужчина затянулся из чубука кальяна и посмотрел на меня. Кивнул. «Приветствую тебя, демон. Я не знаю твоего имени, так что прости за такое обращение. Меня, как наверняка уже сказал мой слуга, зовут Алмундо Газес, великий мудрец пустыни Каиф, как меня называют». «Артем Щеглов», — отозвался я, — «глава клана Осколки, боевой маг». Он кивнул. «Ты задаешься вопросами, что я о тебе знаю, что мне от тебя нужно и что можно из этого извлечь. Все достаточно просто. Один из моих талантов позволил мне узнать, что есть некий демон, не только способный наделять других различными дарами, но и склонный вести дела честно, вдобавок не предъявляющий никаких невыполнимых условий. И этот демон способен помочь мне исполнить два моих величайших желания, и я готов заплатить любую плату за их исполнение». «Любую?» — хмыкнул я. Мак улыбнулся. «Я уже сказал, мое откровение говорило о том, что плата будет той, на которую я способен и не возражаю». «Да, я не уверен, что об этом думать. Но в принципе склонен верить. Я действительно кое-что могу. Другой вопрос, сколько эссенции для этого понадобится. Дорогое удовольствие». «Так все-таки, что именно вы хотите?» «Победа над врагом и снятие проклятия», — коротко отозвался он. «Это не секрет. Любой мой подданный сразу назовет эти два желания». «Снятие проклятия?» «Вы уверены, что вам нужен именно я?» — скептически осведомился я. «Я не занимаюсь проклятиями. Да и, честно говоря, не очень хочется сражаться с сильным магом. С этим слишком много проблем». Он усмехнулся. «Сражаться буду я. Вся соль в том, что мне нужна моя собственная победа над старым соперником». Я медленно кивнул. «Действительно, я могу сделать мага сильнее, и не мага тоже. Что до проклятия? Скорее всего, если его предвидение верно, у него есть какой-то амулет, который позволит мне освоить нужный навык. Или даже чудесное исцеление сработает». «Вы меня заинтересовали, однако есть определенные сложности». «Вскоре у вас будет возможность их разрешить», — продолжил улыбаться маг. «А пока что мой слуга Салим поможет вам и приведет ко мне, когда решите принять мое предложение. Если пожелаете, он принесет вам клятву перед ликом богов. Буду ждать нашей встречи и готовить прием, достойнейший». Он кивнул, и изображение исчезло, превратившись в поверхность воды в чаше. «Хм, а этот разговор единичку маны отъел, между прочим. Впрочем, логично». «Ты слышал?» — осведомился я у посланника-мудреца. Он отрицательно помотал головой. «Беседа через чашу приватна и не достигает ушей посторонних. Но если вы о том, что я должен подчиняться вам, то я знаю». Я скривил губы. «Вот и думай, что с этим делать. А еще мне очень не нравятся слова о возможности разрешить сложности. Хотя, может, просто удастся договориться? Хотелось бы надеяться. Но если нет, у меня появилась дополнительная карта в рукаве». Я все еще не был уверен, что стоит отправляться к этому мудрецу, да и будет ли возможность, так что брать божественную клятву не стал. Тем более, пока что лучше не придавать огласке факт наличия у меня пусть и сомнительного, но дополнительного союзника, а как я понимаю ситуацию, он в любом случае постарается доставить меня к своему господину, желательно целым и невредимым. Так что я просто предупредил его, что возможно нападение на меня, и порекомендовал держаться в стороне, не выдавая своего присутствия. Возможно, кто-то и подсмотрел нашу беседу, но ее спишут на попытку вербовки гладиатора. Подходило время последней назначенной схватки. К сожалению, левитация стала единственным добавлением к моему арсеналу, но я рассчитывал, по крайней мере надеялся, что имеющихся способностей хватит. Моя магия вообще пусть и не очень мощная, но весьма гибкая, в прямом смысле, и удобная, а недостаток убойной мощи компенсируется пробиванием барьеров. Разрушать местность обычно и не нужно, а если мне удается дотянуться до тела, касания обычно быстро заканчивают бой. Фаерболы, понты, веревки forever, да и цепи тоже, не обижайся. Кое-что, однако, я все же предпринял, пройдясь по лавкам. На этот раз зрителей было куда больше, чем даже на предыдущей схватке, не говоря уж о первых двух. Речь комментатора, впрочем, все объясняла, подтверждая мои мысли. «Редкий случай у нас сегодня, почтенная публика», — сообщил усиленный неким магическим аналогом мегафона мужской голос. «Гость города и новичок нашей арены не только в первый же день победил участника третьего круга, уважаемого Конрада Синор, но и сражается с одним из наших самых давних и уважаемых чемпионов. Приветствуем Слэш!» Зрители зааплодировали появившемуся на арене мужчине. Среднего роста, довольно полный, он был похож скорее на бойца, чем на мага. Слегка изогнутый меч, щит, кольчуга и глухой шлем, закрывающий лицо. Изучение существа. Йозеф Курген, глава Стражи Силта. Да. Глупо, но этого я не ожидал. А ведь это прекрасная возможность избавиться от меня, если он действительно работает на барьерщика. Хотя, конечно, для этого еще нужно со мной справиться. «Да начнется бой!» – провозгласил комментатор. И в тот же миг главстражник исчез. Я только начал реагировать, когда пришедший сзади мощный удар, переданный обмотавшейся вокруг меня Тахной, едва не сбил меня с ног. Собственно, он оторвал меня от земли, отбросив вперед, но я сумел приземлиться на ноги. «Техни!» – начал был произносить я активирующие слова, когда последовал следующий удар. На этот раз я даже почти сумел его разобрать. Он пришелся мне в горло откуда-то слева, вроде бы. Каким-то образом Тахна снова успела выставить блок. Если бы она не оборачивалась вокруг меня в несколько витков, ребра бы мне точно переломала, но и так было больно. И на этот раз я на ногах не удержался. К тому же удар вышиб из меня дыхание, помешав активировать технику. Однако противник не воспользовался возможностью добить. А, понятно. Цепь не просто заблокировала удар, она ухитрилась обмотаться вокруг клинка, вырвав его из рук противника, и тот разорвал дистанцию, хотя мог бы щитом ударить или ногой. В любом случае, он замер на месте поодаль от меня, и я воспользовался возможностью встать. Тьма, выстрел, взрыв-бросок и фокусировка. Пленка тьмы окутала не всего противника, а только его щит, и выстрел тоже ударил точно в его центр. Внезапно захваченный Тахной меч исчез из ее хватки, и немедленно противник снова исчез. Снова удар с моей слепой зоны. Не один, целая серия ударов с разных сторон, но под действием фокусировки цепь успевала блокировать их все, хотя у меня оставалось чувство, словно меня бьют палками, и хиты ползли вниз, оставляя барьер почти целым. Почти. Один удар Тахна все-таки пропустила, и это стоило мне доброй трети барьера и очередной дырки в бронике. По сути, бой шел полностью между Тахной и гладиатором. Я не успевал даже понять, где он находится, и был сосредоточен на том, чтобы сохранять равновесие. Однако я закрыл уши. Бум! Слово «активатор» было достаточно коротким, чтобы успеть его произнести. И хотя эффект этого заклинания не ведь чудовищный грохот взрыва, раздавшегося, казалось, прямо в моей голове, заставил таки меня потерять равновесие и упасть. Мимо пронесся снаряд, врезавшийся в барьер и оказавшийся моим противником. Все-таки это не телепортация, а некая форма сверхскорости. Это и силу ударов объясняет. «Техника тентакли демона», — произнес я, прежде чем встать. Веревки стремительно протянулись к гладиатору, но даже с пострадавшим от звукового удара чувством равновесия главстражник уклонился от атаки. Сейчас его скорость была вменяемо большой, но на бегу он еще и рубил пытающиеся ухватить его веревочные тентакли, пока техника не выдохлась. «Ну, раз это не телепортация...» «Восстановление предмета. Техника тентакли демона», — повторил я, отталкиваясь от земли и наклоняя голову к трубочке у плеча. Перед боем я закрепил на груди пару фляг с трубками, через которые мог тянуть из фляг бульон. Слева два мяса, акцент на восстановление хитов, справа овощной, больше восстанавливает ману. Плюс бафы, выносливость и скорость реакции небольшие, правда. Главное другое. Изначально объемы маны у нас были примерно одинаковые, но его постоянные использование ускорения явно должны отъедать порядочно маны. Вот и посмотрим, сможет ли он протянуть столько же, сколько я. И вдобавок... Бум-бум-бум! Сверхскорость оказалась не единственным трюком Кургена. Он использовал и некую невидимую дистанционную атаку, тоже неплохо порезавшую мою защиту и даже призыв духов. Ману во время боя тоже каким-то образом один раз восстанавливал, но мои защита и читерская способность восстанавливать ману оказались главстражнику не по зубам. «Хотя финальная атака, сорвавшаяся с меча молнии, едва меня не поджарила, это да». «Тахна, похоже, дает мне, помимо бонуса к защите от холодного оружия, еще и уязвимость к молнии». Так или иначе, когда это не сработало, а видеть то, что мои хиты оказались в красной зоне, противник не мог, главстражник бросил меч и щит на землю и поднял руки. «Я признаю поражение», — с заметной усталостью в голосе произнес он. «Вы действительно очень сильный противник». Пока спустившийся на арену комментатор брал у меня интервью, что вы можете о себе рассказать, с какой целью прибыли в наш город, как планируете продолжить карьеру на арене, главстражник смылся. Ну, с его-то в фирменной магии это не проблема. Мужик реально крут. Если бы не Тахна, у меня была бы серьезная проблема. Куалона не может двигаться достаточно быстро, да и держать такой сильный удар без держащей ее руки тоже не смогла бы, по идее. Правда, можно было попробовать удлинить стальной тросик и обмотаться им, если бы выдержал первую атаку. Даже с активной броней Кургену хватило бы секунды, чтобы раздолбать персональный барьер и снести хиты. Вопрос только в том, все или нет, до того, как я среагировал бы. М-да. К сожалению, против подобного противника я толком не могу подготовиться. Только самые очевидные меры – продолжить укреплять защиты и улучшать реакцию. Ну и можно поискать аналогичную магию, но ее не получится постоянно держать активной, так что остаюсь уязвимым к внезапным атакам, и тут опять же нужно укреплять барьер с броней. Короче, я все делаю правильно.